Так, друзья, всем привет. Продолжаем цикл наших роликов, связанных с моим судебным процессом с Первым коллекторским бюро. Для тех, кто первый раз попал на это видео, я вам настоятельно рекомендую посмотреть предыдущую серию. Это сделать вы это можете прямо сейчас, кликнув на правый верхний угол. Вот я вам подсказку оставил. Можете посмотреть, что и откуда там, собственно, все началось. В первом ролике мы с вами обсудили нашу стратегию, да, каким образом я буду действовать, и мы стали ждать документы, да, от банка. Значит, документы мне пришли, но они мне пришли пока не официальные, не именно с почты, да, то есть конверт мне на самом деле отправлен и даже предоставлен идентификатор почтового отправления, чтобы я мог отслеживать, то есть оно до сих пор еще идет. Но, как я в первом ролике говорил, этот суд уже меня знает хорошо, и они мне на мою почту наличную отправили скан искового заявления. Вот как я и думал, как я и говорил в первом ролике, они в принципе практически требования свои, ну, собственно, сильно не отличаются от заявления на вынесение судебного приказа, их исковое заявление. Однако есть такой момент, который меня, собственно, удивил. Я думал, что они не будут писать о сроках исковой давности, но они почему-то сами указали, что хотят взыскать сумму именно в пределах срока исковой давности. Для меня это, конечно, было удивлением. Ну, может быть, у них есть какой-то горький опыт, да, показывающий, что если они обращаются и не указывают срок исковой давности, то, возможно, суды им полностью отказывают в требовании. Но я не знаю на самом деле. Просто есть люди, которые мне писали в комментариях и на личную почту, и говорили, что мы применяли, заявляли о сроках исковой давности, да, говорили то, что, допустим, большую часть платежей они просрочили, но суд почему-то по какой-то причине полностью им отказывал. Мне в этом надо будет еще разобраться, почему. Да, но как бы вот такая ситуация. Значит, они в своем исковом заявлении подали непосредственно на срок, на который не распространяется исковая давность. Но это, по их мнению, не распространяется на этот срок. То есть они его считают с момента подачи заявления на выдачу судебного приказа. Вот, но значит, начну сразу по порядку, как я выстраиваю свою позицию. Значит, я уже отправил документы все в суд и по электронной почте свое возражение я отправил, и также официальным письмом Почты России с уведомлением я также отправил. Значит, как выстроена моя позиция? Во-первых, как я уже говорил в первом ролике, ну и напомню сейчас, Первое коллекторское бюро в своем исковом заявлении утверждает, что оно является правопреемником какого-то долга, заключенного договора между мною типа и банком ВТБ. Хотя я никаких договоров не заключал ни с кем. В смысле с банком ВТБ, у меня нет вообще абсолютно никаких взаимоотношений, и я не давал ему согласия на обработку своих персональных данных. Значит, с основным своим доказательством он предоставляет кредитный договор, заключенный якобы мною с банком Москвы. Но все мы взрослые люди, немножечко понимаем, что происходит. Все-таки банк Москвы и банк ВТБ – это разные юридические лица. И нигде в законе не указано, что если одна компания поглощает другую, то она имеет право обрабатывать персональную либо банковскую информацию граждан предыдущего юридического лица. То есть я не давал никакого согласия банку ВТБ обрабатывать свою персональную информацию. Но при этом в исковом заявлении они не указали никаких документов, которые подтверждают переход права требования цессии, то есть от Банка Москвы к Банку ВТБ. То есть таких документов нет. То есть таким образом цепочка у нас рвется. Следовательно, у них нет доказательств, подтверждающих то, что они являются правообладателями этого долга. Да, то есть они предоставили договор цессии между Первым коллекторским бюро и Банком ВТБ, Но отсутствует доказательство, собственно, вообще наличия прав именно от Банка Москвы. То есть такого документа нет. И это большой косяк на самом деле, потому что они не подтвердили свои права, требования. Далее, на самом деле это вот основная такая защита, да, на которой будет все строиться. То есть я в исковом заявлении подал ходатайство. Сразу хочу сказать, что когда вы пишете исковое заявление, вам не нужно думать, что оно как по какому-то образцу, по какому-то шаблону составляется. На самом деле это не так все. Вы составляете его в свободной форме, то есть просто указываете ссылки на законодательство, на определенные нормы права, которые вы считаете, что были нарушены. То есть нет там каких-то определенных шаблонов, да, то есть вы можете это делать все непосредственно как сочинение писать. Вот. И самое главное, что если вы что-то требуете в исковом заявлении, допустим, вы хотите истребовать доказательства, вот как в моем случае о наличии прав, да, то есть я написал возражение на исковое заявление, что я требую, чтобы мне предоставили подтверждение наличия законных прав, да, требования, то есть непосредственно договор цессии между Банком Москвы и Банком ВТБ. И это не нужно оставлять именно как... Это нужно записать, конечно, в возражении на исковом заявлении, но дополнительно к этому вы к возражению еще пишете такое вот ходатайство, да, то есть я здесь немножечко убрал, здесь такая шапка, да, то есть в какой суд, куда вы пишете, то есть тоже в свободной форме составляете ходатайство, где вы пишете, что вы не согласны с требованиями истца и просите истребовать вот такие вот документы. Также оставляете дату и подпись. То есть каждый раз, когда вы что-то просите, что-то требуете, вы должны предоставлять еще дополнительно ходатайство о истребовании этих документов, чтобы уже суд не мог отвертеться, что вы там где-то что-то не попросили. Точно так же, даже если вот банк подал на вас в суд, допустим, и он даже ограничил право истребования сроком исковой давности, вам все равно в любом случае нужно в исковом заявлении указать, чтобы было применено законодательство, касающееся сроков исковой давности. Точно так же делаете все это с помощью ходатайства, шапку всю ту же самую оставляете, только пишете, что прошу применить срок исковой давности. Значит, законом нигде не установлено, по какому типу или по какому шаблону должно быть предоставлено заявление о применении сроков исковой давности. То есть вы можете это сделать как либо устно, либо в письменной форме, да, то есть в своем возражении, либо ходатайством дополнительным. Но лучше сделать во все три вида сразу, да, чтобы в протоколе это обязательно было указано, чтобы в будущем, да, у вас не возникло никаких проблем с этим. Вот. Значит, вот это основная такая позиция, да, то есть я истребую эти документы. Но помимо этого документа у меня возник еще и другой вопрос. Эта вещь, конечно, будет очень интересна людям, у которых срок исковой давности не прошел, да, и которые не могут опираться на это. Но они могут опираться совсем на другие доказательства. Это оригинал кредитного договора. Вот предоставили они этот кредитный договор, да, между мной и Банком Москвы. Вот я вам так скажу, у меня в тот период, 2013 год, я с Банком Москвы очень тесно сотрудничал, и у меня было очень много договоров с ним заключенных, в том числе кредитные карты, многие из них я закрыл. И там порядка 6-7, наверное, даже договоров. И я, честно, я даже не помню, заключал я этот договор или нет. Да? То есть у меня была такая бурная кредитная деятельность. И вот они мне предоставили копию кредитного договора, заверенную первым коллекторским бюро. Я посмотрел в своем личном архиве, и я не нашел этот кредитный договор у себя. И вообще я сомневаюсь, может быть, я его и не заключал. Я не помню. Просто не помню, да, то есть по такой же схеме можете действовать и вы. То есть у вас вызывает сомнение. Вы просите предоставить вам оригинал кредитного договора. То есть, глядя на кредитный договор, на копию кредитного договора, вы говорите, что здесь подпись, вот подпись в этом кредитном договоре, она визуально напоминает мою подпись. Но я вот не помню, чтобы я этот договор заключал. Освежите мне память, пришлите оригинал кредитного договора. Можете вообще сказать, что вы его не заключали, вы имеете на это право, потому что ну, вы не помните, заключали вы его или нет. Здесь ничего такого нет на самом деле, это не противозаконно, потому что вам предоставили копию кредитного договора. На то он и суд, чтобы доказывать, да, в суде те обстоятельства, на которые ссылается истец. Вы запрашиваете оригинал кредитного договора. Значит, это тоже делаете посредством ходатайства, тоже ходатайством дополнительно пишете. Прошу истребовать оригинал кредитного договора в связи с тем, что я сомневаюсь в законности законности данного договора, в связи с тем, что я не помню, заключал я такой договор или нет. И не могу сейчас я вам сказать об этом. Далее, что все кредитные договоры, они подписываются представителем банка. Да, это если вы заключали в бумажном виде. Конечно, сейчас они как-то все упростили, сейчас это все делается в электронном виде, но это все делается специально. Раньше, когда вы заключали кредитный договор, там обязательно в преамбуле кредитного договора должно быть указано, что с одной стороны вы, допустим, и с другой стороны представитель банка такой-то по доверенности вот такой-то, да, заключает с вами договор. Значит, обязательно сразу же требуйте заверенную копию данной доверенности на этого человека. Если на вас подает какое-то коллекторское агентство, ему будет очень сложно найти эти документы, потому что это нужно будет обращаться в банк. Возможно, они даже не смогут их предоставить, и вы только на основании этого сможете выиграть. То есть вам нужно истребовать оригинал договора и истребовать доверенность на право подписи договора. Значит, если не будет предоставлена доверенность на право подписи договора от банка, либо, возможно, будет такое, что доверенность просрочена. Я в будущем также запишу один ролик. Мне один из подписчиков предоставил судебное решение его, где у представителя банка была просрочена доверенность, и только на основании этого суд отказал банку в требованиях, то есть полностью отказал. То есть это тоже очень важно. Вы должны запросить у них доверенность на право подписи документа. Этого, да, то есть если они не смогут его предоставить, этот документ, следовательно, сделка считается ничтожной. Вот это основные моменты, на котором построена моя защита. Я и спросил, да, переход права требования между Банком Москвы и Банком ВТБ, оригинал кредитного договора, не знаю, где они его будут искать, пускай ищут, и доверенность представителя, там у меня тоже есть ООО «Щербак», что ли, какая-то там, короче, доверенность на право подписи. Ну, смотрите, даже если они подпишут, предоставят все эти документы, у меня есть еще один путь. То есть они требуют взыскать с меня, там, по-моему, 63 тысячи рублей, мотивируя это тем, что срок исковой давности у них приостановился с момента, когда они вот этот вот судебный приказ свой подали. Значит, очень интересная тема в плане судебных приказов. Значит, согласно постановлению Верховного суда о применении сроков исковой давности, срок исковой давности не распространяется на те требования, на которые не были, которые заявлены. То есть в своем заявлении на выдачу судебного приказа они заявили только сумму 20 тысяч рублей. с общей суммы. При этом нигде не указали ни о каких сроках исковой давности, ничего, с какого момента начинается, на какие суммы распространяется эта сумма 20 тысяч рублей. То есть в моем случае это период был, они указали, с 31 декабря 2014 года по 11 мая 2018 года они указали эту сумму в 20 тысяч рублей. То есть непонятно, да, на какие платежи ежемесячные должна распространяться эта сумма. Значит, сразу отвечу на вопрос, почему не только у меня, у многих людей тоже та же самая ситуация, подают именно почему-то сумму 20 тысяч рублей, вот, можете даже посмотреть, да, 20 тысяч рублей сумма взыскания. И почему они так делают? На самом деле все очень просто, все завязано на деньгах, потому что государственная пошлина с юридических лиц зависит от суммы, на который подается ну, от суммы задолженности. То есть, если ты, допустим, подаешь 20 тысяч, на 20 тысяч рублей, то у тебя госпошлина там 400 рублей всего. Да, если ты подаешь на 200 тысяч рублей, то у тебя там уже госпошлина 4000 рублей. И они тем самым экономят деньги. Да, они подают вот на такие маленькие суммы, тем самым проверяя, кто сможет заплатить. Если он смог заплатить эту сумму, следовательно, он и выплатит всю остальную, да, и они уже дальше гасят. А те, которые там не выплатили, они просто будут ждать. То есть они тем самым экономят деньги. Но это косяк с их стороны в плане того, что они-то думают, что с этого момента они приостановили срок исковой давности, но он-то приостановился только на сумму в 20 тысяч рублей, понимаете? Они на... И то даже не то, что приостановился, они подали на сумму 20 тысяч рублей, но они не указали, какой именно ежемесячный платеж, да, то есть на какой платеж. И я в своем исковом заявлении, возражении на исковое заявление указал, что так как истец ссылается на промежуток с декабря 2014 года по мая 2018 года, я считаю, что эта сумма 20 тысяч рублей, которая была заявлена в судебном приказе, в заявлении на выдачу судебного приказа, она начинает распространяться на платежи с 31 декабря 2014 года. То есть там, по-моему, 4000 у меня ежемесячный платеж там в графике указан. То есть это 5 месяцев. И на эти 5 месяцев 2015 года срок исковой давности уже истек. То есть то, что они подали судебный приказ, это не означает, что, грубо говоря, был приостановлен срок исковой давности. То есть они подали только на сумму 20 тысяч рублей. Следовательно, вот сейчас то, что они подали в феврале уже исковое заявление, только именно с этого момента останавливается срок исковой давности по оставшемуся пределу этой суммы, да? То есть там порядка, по-моему, 5-6 месяцев, я не знаю, но там что-то сумма в районе 30 тысяч рублей. То есть смысл в чем? Что если даже они предоставят все эти документы, в чем я очень сильно сомневаюсь, но вдруг, если такое произойдет, но все равно они смогут взыскать с меня только 30 тысяч рублей. Вот. А с 200, да, которые были заявлены в судебном приказе. Ну, то есть вы понимаете, разница какая. Значит, и еще сразу хочу сказать, значит, назначили судебное заседание. Судебное заседание у меня в марте назначено. Еще по поводу, я немножечко не рассказал по поводу упрощенного производства. По моему ходатайству с первого ролика данное производство было переквалифицировано в общее исковое производство. То есть вы сами можете видеть, что вам для того, чтобы изменить упрощенное дело производства на обычное, вам нужно только подать заявление с возражением о рассмотрении искового заявления или вообще там требований в упрощенном производстве. То есть это какой плюс? Плюс это в том, что у вас больше времени для обжалования, то есть в упрощенной системе 15 дней, в обычной системе 30 дней. И плюс вы можете там тянуть время, как хотите. В общем, на этом была построена вся моя защита. Значит, возражение я уже отправил. Сразу хочу сказать, я не буду выкладывать копию своего возражения искового где-то, чтобы кто-то где-то это читал. Я просто, во-первых, это персональная информация. Во-вторых, некоторые люди мне почему-то пишут там, составь мне там возражение на исковое заявление. Слушайте, ребят, ну вы меня, конечно, извините, я готов там помогать людям, да, там подсказывать чем-то, но вы тоже своими мозгами шевелите иногда там. Просто я иногда поражаюсь, такие там ребята, типа, напиши там за меня возражение на судебный приказ. Ты, блядь, ну а может тебе еще что-то сделать, я не знаю. Знаете, такие странные люди. Я готов, конечно, на это время свое потратить, но я не знаю, ну как бы с такими вот предъявами, что ли, я не готов работать с такими людьми, да, там я могу посоветовать кому-то или что-то, но так я не готов, конечно. Да, то есть я и так вот все, что могу, все вам рассказываю. Я вам говорю, что нет никаких там шаблонов. Вы можете все это написать, вот как сочинение пишите, так и написать в отсылке. Вот как, где взять ссылки на какие судебные, там, ну не судебные, на какие нормы права. Да элементарно, просто заходите в интернет, в Яндексе пишите срок исковой давности, ГК РФ, вам сразу показывает глава, статья, вот ссылаетесь на эту главу. То есть в чем проблема? С копий судебных решений в интернете миллионы, просто многие даже не хотят элементарными какими-то вещами заняться. Вот, и поэтому меня это даже как-то возмущает, если честно. Вот, я вам и так уже как могу помогаю, да, вот на своем примере показываю, как можно выиграть суд. И в будущем также буду показывать с теми ребятами, которые захотят со мной работать. Я с их позволения, конечно, тоже буду это транслировать, естественно, без афиширования персональной информации. У меня уже такие ребята есть. Вот, за некоторые дела я взялся и начинаю сейчас с ними работать. Буду как бы это все показывать, это будет результат моей работы, и а не какой-то там бла-бла-бла на камеру, да, там разговоров с коллекторами. Вот, ну, в общем, на сегодня все, значит, исковое заявление отправил, теперь мы ждем, возражение на исковое заявление я отправил, теперь мы ждем судебного заседания. Ну, значит, как я считаю, или по моему опыту, я вам сразу могу сказать, что, скорее всего, заседание будет отложено, это 6 марта, потому что будет направлено истцу предложение предоставить доказательства. Да. Ну, скорее всего, где-то к концу марта все это разродится. Вот. Ну, на сегодня все. Если ролик вам был полезен, вы обязательно делитесь с ним, обязательно оценивайте. Ну, а на сегодня все. Всем пока и, главное, не попадайтесь.